Эдгар не верил, что маг уровня Фафнира заранее не подготовил себе лазейки для ревоплощения. Он обязан был это сделать по достижению определенного уровня. Кстати, Эдгар надеялся когда-нибудь достичь этого уровня и сам. Впрочем, с не меньшими основаниями он надеялся не допускать развоплощения, но жизнь такая странная штука, что в состоянии преподнести любой сюрприз, тем более в условиях непрекращающейся войны. «Проходите туда», — вампир указал на столы. «Книги я сейчас принесу. Думаю, вас интересует вовсе не человеческий эпос, а летописи иных, так ведь?» «Конечно, уважаемый, конечно. Сию секунду». Вампир действительно обернулся очень быстро. Видимо, он работал хранителем библиотеки не первое десятилетие, и книги свои знал прекрасно. «Вот», — сказал он, опуская на столешницу два тома. Первый, необъятный большого формата, в старинном переплете тусклой коричневой кожи. «Некрономикон», в переводе Герхарда Кюхельштайна. Второй, поскромнее и поменьше форматом, с витиеватым названием на полстраницы, «Жизнеописание и толкование славных деяний, а также пророчеств и многих беспримерных открытий великого темного мага, немало известного среди иных под наименованием Фафнир или Сумеречный дракон», Йохана Йетцера, Урмангамода, похоже, оригинал. Наверное, книга Йетцера Урмангамода называлась гораздо архаичнее, но Эдгар не знал древневерхненемецкого и вынужден был читать через сумрак. А при этом особенности стиля сглаживаются, и текст усредняется, зато становится куда понятнее. Деяния Фафнира Эдгар просмотрел по диагонали. Как и ожидалось, содержание этого фолианта толковало события заметно иначе, чем обе Эдды и песни о Нибелунгах. Во-первых, понятно, что Сигурд, он же Зигфрид, он же Сиврид, и Регин, и Хрейдмар, и сам Фафнир были иными. Разумеется, Хрейдмар не являлся биологическим отцом Фафнира, а Регин – братом. Путем долгой и тщательно рассчитанной интриги Сигурд перессорил темных магов и уничтожил их всех, кого чужими руками, кого собственноручно. Целью Сигурда, естественно, были никакие не сокровища, не бесцельные железки и блестящие камешки. Сигурд и остальные охотились за наследием карлика Андвари. Но что это такое, труд Урмангамода не объяснял. Не то какие-то древние и мощные артефакты, не то просто знания в виде книг, например. В общем, Сигурд всех в итоге положил. Наследием Андвари завладел, а что случилось далее, Эдгару некогда было выяснять. Фафнира Сигурд победил предпоследним, перед Регином. Похоже, что кое-какие тайны Фафнир все же уволок с собой в сумрак. Но это мало заботило магов того времени, не связанных никакими договорами и уложениями, и действующих без всякой оглядки на Инквизицию, ввиду полнейшего отсутствия таковой. Главное, что выяснил Эдгар, Фафнир обладал некими забытыми знаниями в области высшей боевой магии, что, впрочем, мало помогло ему в поединке с коварным Сигурдом, и унес эти знания в сумрак. А значит, Завулон вполне мог попытаться этими знаниями овладеть. Придя к этой, в общем-то, очевидной мысли, Эдгар взялся за некрономикон. Первое, что он выяснил, что ревоплощение – это вовсе не воскрешение некогда развоплощенного иного. Все оказалось гораздо проще и банальнее. Это скорее рокировка. Кто-то уходит в сумрак, кто-то приходит на его место из сумрака. Чем выше уровень силы ревоплощаемого, тем сильнее должен быть развоплощаемый. Но уровни не обязательно должны быть абсолютно равными. Допускался некоторый люфт. Если то, что писал Урмангамод о Фафнире, являлось истиной, значит, сумеречного дракона возможно было поменять на темного мага второго-третьего уровня, но лишь при соответствующей глобальной энергетической подпитке. Каковую подпитку вполне могла обеспечить инсценировка апокалипсиса. Чувства тысяч людей породят такую бурю, такой шквал эмоций, что возрожденный Фафнир, скорее всего, выйдет из сумрака, исполненным сил, могучим темным магом, жаждущим мщения и свободы, давно утраченной свободы. Что будет делать он, великий маг прошлого, слыхом не слыхавший ни о договоре, ни об инквизиции? Как планирует совладать с ним Завулон? И планирует ли вообще? Сумеречный дракон в небе рождественской Европы? Что может быть бредовее и страшнее? Положим, если Фафнир разбушуется и пойдет жечь города, чинить всяческие разрушения, тупо пойдет просто на силу. Его утихомирят даже люди, ракетами. Тот же светлый ас имени Чикаго Буллс шарахнется своего фантома или харьера чем-нибудь убойно-разрывным. Убить не убьют, но утихомирят. Но легче ли от этого будет Европе? Нужны ей ядерные грибы и выжженные пламенем Фафнира уютные городки. Но, скорее всего, Фафнир пойдет крушить не силой, а опытом и хитроумием. И тогда держись, Европа. Тогда разрушений и жертв будет куда больше. Только зачем все это Завулону? Эдгар не понимал. Что еще нужно для воскрешения сумеречного дракона? Маг второй-третьей ступени на нужном месте. В каком, кстати? Минут 10 Эдгар вычислял по звездам и подвижным энергетическим очагам. Задачка средней сложности. Фафнира низвергли в сумрак на севере Европы. Значит, ревоплотить его на рубеже 99-го и 2000-го года удобнее всего... Готово. Результат Эдгара не очень удивил. Чехия, Прага. А вслед за этим Эдгара захлестнуло нехорошее предчувствие. Темный маг второй-третьей ступени в нужном месте. В Праге. Это ведь он сам, Эдгар, эстонец. Утерев внезапную испарину со лба, Эдгар снова принялся за чтение.